Не успели монстры приблизиться к укреплению, как половина из них была уничтожена, а оставшиеся трое были уже ранены и с трудом доползали к блокпосту. Но радость приближающейся победы была омрачена, ведь все оказалось сложнее, чем предполагал Мемнон. На западе, а новое солнце, что-то на западе, испуганно закричал щитоносец на вышке, и, заканчивая заряжать дрожащими руками новую ленту в пулемет, начал посылать очереди в западную сторону. А Мемнон добрался до окна с западной стороны, и был удивлен еще раз. К блокпосту приближались монстры, существа, похожие на людей, но значительно больше и с зеленым оттенком кожи. Существа были защищены большими металлическими деталями, и что удивительно, вооружены довоенным оружием, которое точно знали, как нужно использовать. 8 монстров грузной походкой подбирались к ним, и открыли ответный огонь. Шквал пуль, лазерные лучи, изгустки плазмы ударили в стены блокпоста, заставив воинов Empire укрыться. После внезапности первой атаки, необычный противник начал перезаряжать свое оружие, и Амемнон приказал открыть ответный огонь, уверенный, что все живое можно уничтожить, как бы страшно оно ни выглядело. Стены блокпоста и укреплений на нем с трудом выдерживали мощность вооружения зеленокожих тварей, но самим монстрам практически негде было укрыться. Перестрелка продолжалась какое-то время, и Амемнон старался не думать о том, чем все закончится. Он слышал вопли двоих щитоносцев, в него самого попало несколько пуль, и задело лазерным лучом, но высококачественная броня выдержала эти попадания. Но и сами монстры оказались, хотя и весьма живучими, все же смертными. Они были способны выдержать удар копья, и при этом продолжать бой, даже с серьезными ранениями. Амемнон видел, как трое неизвестных монстров были убиты, как крупнокалиберные пули отрывали им конечности, разрывали брюшную полость, а луч светового копья выжигал дыры, как пулеметным огнем одного из них превратили в изорванную биомассу. Монстр с миниганом накрыл ливнем пуль пулеметную вышку, оруженосец вжался в пол, а сам пулемет и его защитный щиток превратились в месиво. Но остальные чудовища сблизились, подавили огнем обороняющихся, и один из них закинул в окно укрепления сумку с горящим фитилем. «Покинуть блокпост! Покинуть блокпост!» — кричал Амемнон и кто-то из других его собратьев. Через десяток секунд раздался взрыв, и смесь из древесины, металла и грязи разлетелась во все стороны. Амемнон видел, как щитоносца с вышки подкинуло в небо, оторвав несколько конечностей. Все щитоносцы погибли, но все 4 священных гвардейцев выжили. Недобитые гротескные чудовища приближались, и Амемнон скомандовал товарищам искать щиты и готовиться к бою. Подать его щит было некому, но Амемнон быстро отыскал один и, выхватив из кобуры 14-миллиметровый пистолет, принялся палить по ближайшему уродливому животному. Вскоре еще 2 товарищей присоединились к нему, стреляя из крупнокалиберного пистолета и пистолет-пулемета. 4-й не смог найти щит и прикрывал товарища из автоматического дробовика. Но спартанцы успели добить только ближайшее существо, как на фланге показались 5 зеленокожих мутантов, стреляя они быстро приближались. Все 3 щита спартанцы развернули в их сторону, и, укрываясь за ними, отстреливались, пока зеленокожие продолжали наступать. 4-й гвардеец прикрывал спины товарища от жутких монстров. Когда у него закончились боеприпасы, он выхватил необычной формы меч и вступил с ними в ближний бой. Самого раненого из уродцев он быстро зарубил, разя эту биомассу практически наугад. Но последний монстр преподнес сюрприз, плюнув в него сгустком кислотного вещества, которое быстро проникло даже сквозь его особенную броню. Гвардеец пошатнулся, потерял равновесие, и жуткий монстр накинулся на него, опрокинул на землю и начал терзать когтистыми лапами и щупальцами, пытаясь пробиться сквозь скорлупу брони. Несчастный жутко кричал, но товарищи не могли ничего сделать, чтобы помочь ему. Вонзив щиты в землю, они с трудом удерживали эти толстые, многосплавные железки, молясь, чтобы они выдержали. Но боеприпасы подходили к концу, как и прочность их защиты. Щит Амемнона раскалился до красна от лазерных лучей противника. Зеленокожие приближались, священные гвардейцы пытались отстреливаться, укрываясь за своими щитами, сумели умертвить еще одного из них. Все остальные также были в разной степени ранены, но, казалось, становились только злее и сильнее. Мутант с миниганом сконцентрировал огонь на одном из товарищей Амемнона. Щит содрогался от ударов пуль, он кричал, стараясь плечом подпирать свою защиту. На щите появлялось все больше вмятин, несколько трещин, и вскоре часть щита откололась. Мутанты сконцентрировали огонь на этом воине, щит продолжал распадаться на части, пули и лучи лазера один за другим попадали в него, оставляя вмятины и ожоги на его броне. Вскоре тот упал на землю, из-под его брони растекалась кровь. Их осталось двое, Амимнон и один из его собратьев. Зеленокожие монстры приблизились почти что вплотную, и священные, отбросив опустевшие оружие, взялись за свои мечи. Отработанными движениями они вдвоем атаковали ближайшего, гвардеец атаковал в прыжке по голове и шее мутанта, после чего Амимнон вспорол монстру брюхо, и темные внутренности вывалились наружу, заливая все вокруг кровью. Амимнон рубанул следующего по руке, и мутант выронил лазерную винтовку, и тут же попытался атаковать второго. Но мутант заблокировал удар миниганом, пнул Амимнона ногой с такой силой, что тот потерял равновесие, не смог удержаться на ногах. Когда Амимнон встал, мутант с раненой рукой уже сменил оружие на пневмокувалду и нанес удар. Инстинктивно Амимнон пытался закрыться рукой, но мощь такого молота ничто не смогло бы остановить. Гвардеец ощутил ужасные силы боль и как трескаются кости в правой руке. Амимнон упал на одно колено, следующий удар пришелся ему по торсу, и он вновь оказался на земле, не в силах больше встать. В это время его товарищ сражался с другим зеленокожим один на один, и вполне сумел бы его одолеть. Но гротескный монстр, терзавший до этого одного из их собратьев, напал сзади, опрокинул гвардейца, и принялся пробивать его броню. Но неожиданно сами зеленокожие чудища остановили своего питомца, и отогнали в сторону, словно прирученного пса. Зеленокожий мутант наступил воину на грудь ногой, тем самым давая понять, чтобы человек не шевелился. На израненного Амимнона неизвестные враги не обращали внимания, и в это время, мучимый сильной болью, он пытался вколоть себе стимулятор и обезболивающие. «Можно я вспорю его брюхо?» – заговорило одно из чудовищ, хотя некоторые слова можно было разобрать с трудом. «Нет», – запретил мутант, который был с миниганом, и, похоже, командовал остальными в отряде. «Они убить пятерых, я злой», – кричал третий, откинув в сторону залитый его же кровью пневмомолот и вкалывая дозу стимулятора в разорванную руку. «Ты говорить, что это всего лишь людишки, а они не всего лишь, нельзя», – злился старший. «Нам нужны и живые людишки, а эти крепкие». Зеленокожий монстр подошел к Амимнону и, наступив ногой на живот, придавил: «Говори, бронированный, тут есть еще людишки». Монстры сорвали с пленников их шлемы, священные воины смотрели на них глазами полными искреннего удивления, но не страха. Они не отвечали, и даже не потому, что не хотели выдавать монстрам, что к чему, но просто потому, что не могли понять, что это за хрень их взяла в плен. «Где еще людишки?» — крикнул командир мутантов, теряя терпение, и пнул Амимнона по искалеченной руке, заставив того закричать от боли до слез. «Говори, мы знаем, там, где есть людишки, есть еще, а ты постой тут еще 5 минут», — прошипел второй воин. «И скоро сам их увидишь, тварь». Но ни оставшиеся супермутанты, ни их кентавр, ни уцелевшие воины не дождались подкрепления и развязки всего этого происшествия. В этот момент случилось такое, чего Амимнон не смог бы предположить, даже после всего уже произошедшего. К ним, стоящим среди горящих остатков блокпоста и окровавленных трупов монстров и людей, приближался сгорбленный старик в изношенной серой накидке. Зрелище это было такое странное, что Амимнон решил, что это галлюцинации, вызванные обезболивающим. Но когда все остальные затихли, в том числе и зеленокожие, а их собачка зарычала на старика, Амимнон понял, что это правда. Старик подошел к ним и приветливо улыбнулся, опираясь на металлический посох странной формы. От боли и наркотиков Амимнон не сразу понял, что с этим стариком явно что-то не так, но с каждым мгновением удивление только росло. «Я лишь прохожу мимо, дети мои», словно пропел старик. С его телом было явно что-то не так, из него словно торчали куски металла. «Странный людишка», — проговорил с удивлением один из супермутантов. «Он совсем не убегать. Зачем же это?» — с удивлением проговорил старик. «Я жнец, и вам не враг. Я восхищаюсь вами. Вы несете благо в этот мир. Прекрасные дети, порожденные временем страдания. Сейте, сейте, во славу очищения». Как бы сильно ни пытались думать супермутанты, они ничего не могли понять, поэтому их командир приказал раненному в руку собрату: «Брать этого, не стоит делать этого», — сказал грозно старик, пытаясь выпрямиться и выставляя вперед ладонь. «У нас одно предназначение, глупые людишки. ворчал про себя мутант, и попытался схватить старика, но хрупкая на первый взгляд рука бродяги схватила супермутанта за кисть, и с силой машины вывернула руку зеленокожего вверх, разрывая все до костей в локтевом суставе. Зеленокожий закричал, и вырвавшиеся из другой руки старика толстые провода, извивающиеся словно змеи, пробили глаза и рот чудища, вылетев с другой стороны черепа. Мутанты и их пес напали, а Мемнон видел, как что-то вспыхнуло. Зеленокожий успел выстрелить из плазменной винтовки, потом послышались звуки разрываемой плоти, и один из зеленокожих оказался на земле, с вырванными внутренностями. Вскоре старик изрубал и израненного кентавра, а командир супермутантов попытался сбежать, но старик метнул в него свой посох. Железный штырь пробил мутанта насквозь, это замедлило зеленокожего, но он все еще пытался скрыться. Лицо старика скривило недовольство, и он, бормоча жалобы себе под нос, принялся хромая настигать беглеца. А Мемнон не видел, как это произошло, но через минуту послышались вопли мутанта. Вскоре старик вернулся к лежащим на земле гвардейцам, и спасенные воины даже не представляли, как реагировать на это, чем бы он там ни был. Вначале жнец подошел к Мемнону, левая нога старика была расплавлена плазмой, и были видны кости и металл, сплетенный с ними, но казалось, раба нежить вовсе не чувствует боли. Старик пнул посохом в руку Мемнона, и тот закричал от боли. «Болит, хорошо», — сказал старик, радостно улыбаясь. «Это будет долго заживать, и ты будешь мучиться. Задумаешься ли ты над природой страданий? Я иду туда, где их нет, ибо это неправильно, совсем неправильно. Тогда тебе нужно в Феникс», — процедил сквозь зубы Мемнон, постанывая от боли. «В Эмпайр только одно страдание и уныние». «Может быть», — задумчиво проговорил старик. «Эй, спасибо, что спасли нас», — сказал второй гвардеец, пытаясь приподняться. «Мы думали, нам конец. Откуда только взялись эти твари?» «Ни за что», — ответил старик, повернувшись к нему, и радостно улыбнулся. Он неспешно похромал к нему и, подошедший, сказал: «Мне нужна твоя нога». «Че что?» — промямлил воин, не понимая, о чем идет речь. Но лицо старика скривило недовольство, словно он терпеть не мог объяснять дважды. Прижав правой ногой пах воина, он обеими руками оторвал ему левую ногу одним рывком, и вопли несчастного разорвали тишину. А Мемнон с ужасом смотрел на старика, пытаясь уползти на спине, отталкиваясь ногами. Второй гвардеец все еще кричал и дергался, разбрызгивая кровь во все стороны, пока жнец использовал плоть его ноги, залечивая собственную. Вскоре А Мемнон потерял сознание и очнулся уже в больнице, на медицинском этаже небоскреба. Люди не верили его рассказу, да он и сам себе верил с трудом. Пережитое и увиденное в Сейлеме оставило неизгладимый отпечаток в сердцах путников. Рейнджер Билл утомился от тяжелых мыслей, после своего поступка, Люси, и до этого повидавшая разные зверства, в ней окончательно что-то дрогнуло. Сколько бы она себе ни мыслила, не могла даже представить, как лидеры того культа могли своими мыслями прийти к таким решениям. Всех безумцев или жестоких людей, которых она встречала, к злодействам толкали какие-нибудь побуждения или причины. Секрет же святых таился где-то в самых мрачных глубинах человеческого сознания, а быть может и вправду, выходил за рамки того, что можно объяснить научным подходом. Но взаимное тепло чувств утешало. Каждый раз, когда Рейнджер и воришка оставались наедине, согревая друг друга ласками страсти или нежных чувств, боль мрака отступала, и хотелось жить вновь, не только для себя, но и друг для друга, и остальных вокруг. Продвигались неспешно, уставшие морально и физически, в первый день едва ли преодолели 7 миль. Теперь повозку с оружием тянул бедняга Бетон, но здоровяк не жаловался, да и местность была равнинной, и он с легкостью справлялся с этим делом в одиночку. Река, протекающая через Силим, тянулась дальше на север. Лесси и Хартсон рассказывали, что далее она немного поворачивала и пролегала сквозь разрушенный метрополис, где люди основали новое поселение, Дримленд. Посовещавшись, путники решили продвигаться с западной стороны реки, так как эти места считались безлюдными, а с восточной пролегал Великий Северный Путь, и можно было встретить караваны или рейдерские отряды. В пути они практически ничего не встречали, здесь не было ни построек, ни дорог, а на западе виднелись цепи холмов, покрытые высохшими деревьями. Местность была равнинной и влажной, часто встречались кусты травы и другой растительности. Путники наткнулись на семейство кротокрысов, но существа скрылись в подземные норы, едва почуяв приближение незваных гостей. Ближе к закату, когда мир начал заливать мягкий свет, а обрывки облаков окрасились в розовое, им встретилось разрушенное здание. Когда-то это была церковь, теперь ее крыша рухнула, а деревянные стены гнили, покрылись мхом и плесенью. Внутри они обнаружили только осколки лавочек, деревянных балок и черепицы. Тихое, давно заброшенное место, тем не менее, на нем висела деревянная табличка с надписью, выведенной красной краской. «Винодельня Горски, немного туда». Табличка эта была явно сделана ближе к современности. «Я что-то слышала об этом месте», задумавшись, сказала Лесси. «Некоторые торговцы приезжают сюда, покупать вино. Думаешь, место еще обитаемо?» спросил Билл, на что блондинка пожала плечами. В надежде найти на винодельне хорошее место для отдыха, Рейнджер и Ко решили проверить, ведь по словам Лесси об этом месте говорили, как о дружелюбном. Начало темнеть, и в небе показались первые звезды, а с недалекого океана задул свежий, прохладный ветер. Предполагаемая винодельня была видна еще издалека, как прямоугольная территория, огороженная невысокими стенами. Они были собраны достаточно небрежно, из древесины и иногда листового металла, а местами вместо них просто была натянута колючая проволока. За просветами в ограждении можно было увидеть невысокие деревца с яркими, небольшими листочками. За воротами прямо на земле сидел грузный мужчина, скрестив под собой ноги. Несмотря на то, что со стороны отряд путников казался очень даже опасным, мужчина не пошевелился, а когда они подошли, он встал и подошел к ним навстречу, дружелюбно улыбаясь. Он был высокий и с большим, круглым животом. Его волосы были темными, но на голове блестела большая залысина, которую он компенсировал густыми усами, опускающимися вниз к подбородку. Мужчина был одет в грязную, рабочую робу, но при этом излучал уверенность в себе и высокое достоинство. «А я как раз вас жду», — радостно сказал он, разводя руками и хихикая. Но путников это так насторожило, что некоторые даже взялись за оружие. «Шучу, шучу я», — поспешил оправдаться незнакомец, все так же дружелюбно посмеиваясь. «Я просто вышел наружу, хотел побыть наедине». Какое-то время он осматривал путников, те молчали, немного растерявшись от такого странного приветствия и странного дружелюбия. «Ну, будем знакомиться, или вы просто проходите мимо?» После того, как путники переглянулись, их взоры обратились к Биллу, и Рейнджер, сняв свой шлем, попытался выдавить из себя приветливую улыбку, хотя настроение, честно говоря, совсем к этому не располагало. «Мы не желаем вам никакого зла», — сказал он как можно более дружелюбно. «Мы даже не ожидали отыскать тут что-то такое. Считайте, что это ваш счастливый день», — весело ответил мужчина. «Так вы в гости, или мимо?» «Честно говоря, мы искали, где бы отдохнуть», — сказала Люси, почему-то проникшись доверием к этому незнакомцу. «Ну», — осмотрел он их еще раз, — «вас многовато, но думаю, в одном из амбаров места хватит. Все же лучше, чем под открытым небом на камнях или на бетонном полу в обнимку со скорпионом», — сказал он и засмеялся, но путники в ответ могли только с трудом улыбаться. «Пойдемте», — открыв ворота, он повел их за собой. Дальше в центре виднелись постройки, жилый дом, несколько амбаров и большой силос, а вокруг ровными рядами были высажены деревца с темными плодами, бугристых мутафруктов. Еще один мужчина подошел к усатому, и они перекинулись несколькими фразами касательно местных работ, после чего продолжили путь вместе. «Много вас здесь обитает?» — спросил Хартсон, внимательно осматривая все вокруг. «Я, мой охранник Заточка, и семеро рабов». «Рабов», — встревоженно перебила его Люси. «Да, юная леди», — продолжил добродушный толстяк. «Знаете, для одинокого человека винодельчество — тяжелый труд, но вам ни за что переживать. Я ненавижу рабство», — вырвалось у Люси. «Зато честно», — хихикая, — сказал усатый. «Понимаю вас, хотя можете спросить у Остина, хочет ли он на свободу», — сказал он, указывая на идущего рядом худощавого незнакомца. «Нет, сэр, мне здесь хорошо», — ответил тот искренне. «По правде говоря, мне некуда идти, мой дом здесь». Путники удивились, но Люси не сдавалась. «Но как так, разве можно жить в кандалах, а разве вы видите на мне кандалы?» — ответил вопросом на вопрос Рапостин. «Большая часть из нас живет тут давно, и за чертой винодельни нас ждет разве что отчаяние и смерть. Если бы не мистер Горски, нас могла ожидать более ужасная судьба. Мы трудимся сообща», — сказал добродушный, усатый толстяк, который, по-видимому, и являлся мистером Горски. Я бы не справился без них, они не смогли бы делать вино без меня. Да, приобретал я их как рабов, но, чтобы, в конце концов, дать им дом и занятия. Никто из путников больше не спорил, хотя все они, кроме разве что Генриха и Билла и Шарка, считали, что это все равно полное дерьмо. После этого уже мистер Горский начал расспрашивать путников, кто они и откуда длится их путь. Когда те поведали, что побывали в Сейлеме, усатый весельчак сказал: «Теперь понимаю, почему вы такие омраченные, но не волнуйтесь, если Сейлем обитель зла, то это место обитель радости», — говорил он хихикая. В доме было уютно и очень ухожено. Первой показалась женщина-азиатка, и Горский попросил ее накрыть хороший ужин. Рядом бегали двое мальчишек, а позже пришли еще трое мужчин. Судя по словам Горски, мальчишки также считались рабами. В зале, в обнимку с дробовиком, на кресле качался стриженный тип, в котором вполне можно было угадать бывшего рейдера. Когда Горский сказал, что их гости друзья, Заточка отставил дробовик в сторону. Соединив несколько столов, они сели все вместе. Женщина и еще двое молодых парней готовили ужин, на что у них ушло больше часа, ввиду большого количества гостей. Пока ужин готовился, Горский лично принес бочонок и, откупорив, начал наполнять имеющиеся в доме сосуды темным вином. «Ну, как?» – весело спрашивал он, пока путники пробовали. При ламповом освещении было заметно, что нос мистера Горски заметно краснее остальных частей лица. «Необычно», — ответил Генрих, «и сладко», — улыбнувшись, ответила Люси. «Да, ему только год. У нас есть и десятилетние выдержки, но вы уж простите, это только на продажу», — говорил Горски, хихикая. Пока все смаковали вино, никто не говорил, и только Горски предлагал желающим добавки. А когда первая жажда была утолена, отставив стакан в сторону, заговорил Хартсон. «Как вы тут выжили?» — спросил он с искренним удивлением. «Мутанты, рейдеры, как вы выстояли?» «Всякое, конечно, бывало», — ответил Горски, смакуя вином. «Тут редко кто бывает, да и Дримленд недалеко. Сейлем также отгоняет многих своей дурной репутацией, западнее его, и немного далее на северо-запад вы вряд ли кого встретите. Вдоль побережья есть только Сисайд. Заточка знает толк в драке, ребята помогают в случае чего, да и я малость могу за себя постоять. Я его знаю», — сказал Заточка, тыча пальцем в Шарка, брат Кракена. Лицо Горски расплылось в удивлении, потом он пожал плечами. «Я этого Кракена и в глаза не видал», — сказал он, — «хотя, слышал, что он родом из Сисайда». После этого Горски буквально засыпал путников расспросами. Похоже, этому весельчаку скучновато жилось в его маленьком раю, и он весело хихикал над всеми историями путников, постоянно подливая себе вина. Он расспрашивал их до ужина, и во время него, и после, и вскоре и сами путники не заметили, как стали постоянно хихикать, заражаясь от него смехом. Потом они смеялись уже над его историями, и к концу этого вечера буквально сияли позитивом. Даже Лесси и Хартсон, постоянно ожидавшие угрозы и какого-то обмана, искренне расслабились, но никакого подвоха не было. Кажется, сама судьба привела путников сюда, в маленький рай веселого человечка, чтобы их сердца очистились от той грязи, которой они успели набраться в Сейлеме. Путники спали в большом амбаре, где была заготовлена сухая трава. Горски предложил им остаться на несколько дней, и путники не смогли отказаться. Люси и Биллу предавались ласкам среди необычных зарослей мутафруктов, после чего ласкали себя вином. Досуг остальных также сводился к расслаблению и вину. Это был хороший отдых для тела и разума, а Горски оказался неплохим психологом, особенно после нескольких порций вина. Пока путники гостили в его доме, он успел пообщаться с каждым из них, порой на самые сокровенные темы. Он умел выслушать, дать совет, понять, утешить и даже вселить надежду. Веселый толстяк был способен очистить сердце другого человека, даже такого бетонного душой, какой казалось другим Лесси, или точнее, пыталась казаться. Люси мало что знала о Боге, но ей показалось, что даже если Горский и не бог своего маленького мира, то с божественным он точно был в связи. Пользуясь моментом общего безделья, Шарк решил осуществить данное Гартуну обещание и, используя местные инструменты, смастерил ему боевую маску. Поверх основной пластины Шарк приделал нечто вроде серебристого лица, от которого во все стороны исходили ленточки из золотистого металла. Гартун был так польщен, что принялся кланяться в ноги Шарку, а тот, смущенный таким действом, был вынужден его подымать. Гартуну очень понравилась маска, Она была чем-то похожа на вещи, которые мастерит его народ, но одновременно совсем другая. Эти несколько дней они вместе тренировались, и Шарк обучал парня таинствам берсерков. Гартун не мог согласиться со всеми постулатами учения, но многое он принял, и даже видоизменил на свой лад. Тем самым со временем создал нечто вроде своей боевой школы. Вместе с Шарком они придумали, как можно заменить химию, которую использовали берсерки, на волшебные травы, которые иногда использовал Гартун, хотя для самого Шарка они были слабоваты. Во время задушевных разговоров именно Горский натолкнул Люси на мысль о том, что она никогда не видела океана своими глазами, и что было бы глупо не воспользоваться его близостью, и не преодолеть несколько миль, ради того, чтобы лицезреть его. В целом идея не была встречена остальными с большой радостью, но и некоторые другие члены отряда никогда не видели океана. Общее соглашение было принято, хотя все опять как-то не вспомнили спросить мнение Бетона, которому предстояло тянуть груженую повозку. Горский отказывался брать плату деньгами или припасами, за тот отдых и провизию, которые он обеспечил, но Рейнджер и Ко настояли на необходимости выразить свою благодарность. Прощание было коротким, но очень теплым. Хозяин этого места от всего сердца приглашал путников опять в гости, если им вдруг посчастливится вновь оказаться в этом богом забытом краю. Уходя, Билл решил рассказать Горски о том, что в Сиелеме теперь многое может измениться, при этом он старался не объяснять причин напрямую. Усатого винодела это немного встревожило, но он выразил надежду, что, быть может, это все к лучшему, в том числе и для их маленького островка жизни, среди унылой пустоши. Следуя совету Горски, они отправились на запад. Там, среди всех холмов и возвышенностей, тянулась узкая полоса ровной земли, словно тропка, и доходила практически до самого океана. Погода была солнечной, даже жаркой, но долетающий с океана ветер охлаждал воздух, и тем самым облегчал путь. Слева и справа от путников возвышались холмы, иногда очень высокие, а за ними виднелись другие, и словно застывшие волны в штормовую погоду, они сменяли один другой. Склоны были усеяны мертвыми деревьями, часть из которых повалилась, сгнив от времени. И на юге, и на севере, они видели несколько мест, где целые леса деревьев были срезаны ударной волной давно случившихся взрывов. Даже на самой тропке встречались участки, где все еще имело место остаточное излучение, и пару раз путникам приходилось обходить их, если была такая возможность. Дважды им встретились гниющие каркасы автомобилей, скелет, в обрывках одежды, и остатки палаточного лагеря, прорезиненная ткань которых безнадежно сгнила. На одном из холмов с южной стороны, виднелось необычное на вид здание, которое прямо манило к себе Люси и других обладающих склонностями к мародерству. Но робкие предложения девушки о том, чтобы проверить строение, были отклонены большинством, не желающим удлинять еще больше это, по колкому замечанию Лесси, и без того излишнее путешествие. Несмотря на то, что дорога не была слишком тяжелой, на них только раз напала большая стая собак, а по пути им не встретилось ничего интересного, до окончательного привала путники не успели добраться до океана. Разбили лагерь, установили растяжки, собрали древесины, которой тут благо было вдоволь. Тушили в вине мясо, с капустой и листочками местного кустарника, приманив на запах что-то, сопящее в темноте. Встревоженные путники подхватились, и с оружием в руках были готовы встретить врага. По звукам, Хартсон определил, что это ягай, но опасная тварь в одиночку не решилась приближаться, и скрылась. После теплого ужина и сладкого вина путникам оставалось только отдыхать, и любоваться безлунным, но все же звездным небом. Билл пытался поймать радиоволну грустного Чака, но первое время ничего не получалось. Через полчаса трудов рейнджера, стали ловиться периодические шумы, но едва ли что-то можно было разобрать. Но он не сдавался, и вскоре сигнал стал более отчетливым и стабильным, достаточно, чтобы можно было насладиться грустной музыкой. Люси прижалась к Биллу, нежась в его объятиях, и вслушиваясь в слова песни. Она не была очень грустной, но и не была такой, как звучит рок-н-ролл. В ее напористых куплетах мужчина пел не о любви, но о жизни, и о том, как стойко он принимает ее разные стороны. Это казалось так странно, слышать этот голос из далекого прошлого, когда и мир то был совсем иной. Раньше эта песня пелась о другом времени, другом мире, для совсем других людей. Теперь все изменилось, но песня осталась такой же, и даже смысл ее все еще подходил под условия нового мира. Склонная к тревоге, пробуждаемой волшебством музыки, Люси попыталась выразить Рейнджеру свои мысли, и тот с пониманием кивал, целуя девушку в волосы. «Мир меняется, но, пожалуй, люди нет», — сказал он немного с грустью. «По крайней мере, не настолько, чтобы мы перестали находить отклик в фундаментальных для души человека вещах. Во, как закрутил!» — весело подумала Люси, игриво заулыбавшись, хотя с его словами она была согласна. Когда несколько песен закончились, в эфире раздался голос самого Чака, начавшего свой монолог с сильного кашля. «Простите меня, мои дорогие слушатели», — сказал он, прочищая горло. «Так как у нас прямой эфир, мне приходится радовать вас совершенно больным горлом. Но надеюсь, это не помеха для того, чтобы мы могли насладиться отличной беседой». И Чак принялся рассказывать о том, какие слухи до него доходили, в том числе о битве с владыками зверей, где он написал немного членов их отряда и хвалил как героев. Вот это было действительно удивительно, и путники оживились, не веря, что речь идет именно про них. Особенно обрадовалась Люси, с детской искренностью полагая, что теперь она знаменита, ведь Чак описал ее как юную красавицу, черноволосую воительницу, отвагой не уступающую самым храбрым воинам. Больше ее сердце мог усладить разве что Билли, да и то не таким образом. После нескольких новостей, Чак начал философствовать о том, как было бы хорошо, если бы разобщенные островки цивилизации объединило что-то общее, что-то позитивное, что заставило бы людей задуматься друг о друге, и о необходимости человеческого единства. Чак искренне признавался, прерываясь на кашель, что именно для таких целей он и начал вести свою радиопередачу, всячески опровергая мнение некоторых о том, что он делает это ради внимания цыпочек. Откуда он может знать вообще, что о нем говорят? С удивлением спрашивала Лесси у своих товарищей. «Видимо, — сказал Хартсон, — у него есть какой-то способ связи с людьми. Неизвестно, сам ли он на самом деле. Ты же сама говорила, что его возможное место обитания — какой-то военный объект», — сказал Генрих, с наслаждением растягиваясь на матрасе и отдыхая от своей тяжелой брони. «Ну, так говорят», — отвечала блондинка. «Если, конечно, подумать, то, кто он и где, это еще нужно разбираться. Не утруждай себя размышлениями», — съязвил Генрих, зевая. «Это может быть вредно для психики». «Знаешь, что, Генрих?» — тут же сорвалась Лесси. «Пошел ты к черту, умник сраный. Твои остроумные замечания нихер не остроумные, и уже задолбали всех, как и твое вечное недовольство чем-то». Пока она высказывалась, Хартсон устало мотал головой, Люси и Шарк тихонько хихикали, улыбался и сам Генрих, а молящемуся недалеко от них Гартуну пришлось заново шептать свою длинную молитву. Грустный Чак продолжал что-то говорить, но за веселым спором его мог слышать разве что Билл, да и то тщательно вслушиваясь. В конце концов, Чак просил прощения у слушателей, что опять нагоняет грусть, по его словам, хотя и необходимую вещь в душе человека, но все же только в определенной мере. После наших грустных разговоров, Чак вновь прервался кашлем. «У меня сегодня для вас, мои милые, один из самых веселых музыкантов, которых знает наша история. Прошу вас поприветствовать, Кирриби Дубис». «Ну, привет, ребята», — заговорил веселый, молодой и очень энергичный голос. Судя по его звучанию, можно было подумать, что его владелец очень активная личность, доходящая до нервозности с подергиванием. «Я так рад приветствовать вас сегодня. Рад, что мне удалось побывать у вас в гостях, дорогой Чак». И послышались звуки крепких объятий, и голос Чака где-то на заднем фоне, благодарящий в ответ. «Я совершенно поддерживаю тебя, приятель, в твоем мнении о необходимости единства людей, дружбе, любви и просто крепкого товарищества. Эх, знали бы вы, сколько мне хочется сказать по этому поводу. У тебя есть пианино. Мне сразу же захотелось спеть песню. Сегодня я исполню вам свою любимую, приятели. Она очень веселая и, уверен, повысит вам настроение. Хочу передать привет всем, кто нас слышит. Всем отважным героям, друзьям, приятелям, всему хорошему и веселому народу. И в особенности, всем-всем молодым, как сама весна, девушкам, которых я так люблю. Это для вас, ребята». «Да, да, Керри», — ненавязчиво перебил его Чак, вновь залившись кашлем. «Думаю, пора приступать. Итак, мистер Дубис исполнит нам сегодня свой хит», — сказал Чак и неловко кашлянул. «Мои шары в огне. Да, да, детка, вот так», — послышалось на заднем фоне, и вскоре зазвучала мелодия. Быстрое вступление на клавишных, за которым практически сразу последовало пение, и все это в быстром темпе, словно энергия так и вылетала из исполнителя, как из вулкана. Вслушавшись в слова, метафоричность которых была очень слабо завуалирована, Люси залилась задорным смехом, который никак не прекращался, и постепенно ее хихиканье заразили и остальных, даже непробиваемого бетона. Еще сильнее она рассмеялась, когда Гортун с самым невинным выражением на лице, полный непонимания, спросил, почему его шары в огне. Песня и вправду оказалась веселой и очень заводной, отчего девушка едва ли не сорвалась в танец, но, сделав несколько движений со смехом, бухнулась на землю. Даже утром, после ночного отдыха, Люси продолжала хихикать, вспоминая ее. В целом, ночь прошла спокойно и тихо, и только один раз путники были резко пробуждены воплями Хартсона, стоявшего в дозоре. «Пошли к черту, твари мелкие!» — орал он на кучку кошек, пытавшихся пробраться к припасам путников, и разбегающихся во все стороны, задевая при этом растяжки с консервными банками. «Мелкие засранцы!» «Уже тише!» — ворчал охотник. «Чертовы воришки! Хрен уследишь за ними! Даже пули жалко!» «Почти как я!» — горделиво и с улыбкой подумала Люси, и перевернулась на другой бок. Океан казался чем-то невероятным. Еще издалека можно было услышать его шум, и почувствовать запах морской воды. Отряд рейнджера вышел к нему, находясь на скалах недалеко от воды. Оставив повозку позади, путники не без труда отыскали спуск, и очутились на широкой песчаной линии между водой и скалами. Люси сразу же разулась, чтобы походить босиком по песку, ведь он был совсем не таким, который можно встретить на востоке среди холмов и скал. Большие волны накатывались на берег, в воде не было конца, и весь этот океан казался каким-то живым существом. Подобное чувство трепета перед природной стихией некоторые путники ощущали только в момент землетрясения, или, когда они приближались к высокой горе. Гортун припал на колени, не заходя в воду, и принялся кланяться, нашептывая молитвы. Люси осмелилась помочить пальчики в воде, ей очень хотелось искупаться среди этих сильных волн, но товарищи запретили ей, ссылаясь на то, что вода может оказаться слишком радиоактивной. Генрих задумчиво смотрел вдаль, после чего сел на песок, скрестив ноги, и можно было подумать, что он вот-вот заплачет. Остальные уже встречались с этим явлением и особо сильных эмоций не проявляли, кроме разве что Шарка, погрузившегося в воспоминания прошлого, о своем доме и своей судьбе до того, как он надел маску. Вода казалась серой, вдоль береговой линии из океана выбрасывала разный мусор, и куски древесины, от обычных веточек, до целых стволов. Путники решили сделать привал сидя у океана, и собрав среди скал побольше дров, с большим трудом разожгли костер, борясь с порывами ветра. Люси это казалось таким необычным, сидеть у огня, совсем рядом с таким огромнейшим количеством живой воды, которая словно дышала. Все делились впечатлениями, начало этой игры предложила, конечно же, Люси, принявшаяся эмоционально рассказывать, что чувствует. Другие приняли правила игры, но были немногословны. Хартсон признавал, что ощущает эту особую силу океана, но его больше тревожит лес. А чего тут особенного? Пожимала плечами Лесси. Ну, вода как вода, много просто. Да и холодно, сыро тут. И дрянь, говорят, всякое водится. Ну, большой он, ну да. А так прямо кипятком писать ПФ. Чего-то такого Люси и ожидала от своей спутницы, и начала хихикать, чем сумела задеть раздражительную блондинку. Чего? Тут же вспылила Лесси, но девушка от этого засмеялась еще сильнее. Ничего, ответила Люси, пытаясь сдержать смех, но ей это не удавалось. Чего ты заливаешься, Пипка? Требовала объяснений блондинка, но и сама улыбалась, после чего кинула щепоткой влажного песка в Люси, и та весело вскрикнула, продолжая хихикать. После этого пришла очередь Генриха, и все еще какой-то ошеломленный. Он говорил, что океан напоминает ему небо, только на земле. Биллу признавался, что ему океан напоминает весь мир. Больше всего ему было интересно, что же там, за огромными расстояниями его водяных просторов, и какие события там происходят. Ему казалось, что, быть может, там совсем иные миры, волшебные, с какой-то другой жизнью, на что Лесси, закатив глаза, громко простонала, и рейнджер был вынужден умолкнуть. А потом, все как-то вспомнили, что Шарк родом из Сисайда, и дружно принялись требовать с него рассказать что-то. Но бывший рейдер упирался, и только сообща, товарищам удалось принудить его. Вначале Шарк рассказывал очень неохотно, ведь приходилось касаться вопросов его прошлого, его сводного брата, его семьи в целом. Но чем больше он рассказывал, тем более это становилось похоже на исповедь. Его история коснулась уклада морской жизни их племени, методов рыбалки сетями с больших лодок, битв с русалками, в которых прославился в свое время Кракен, и сам Шарк. «Мы бы могли зайти в Сисайт», — сказал Билл, задумчиво поглядывая на Шарка. «Как я понял, это не так далеко, просто идти вдоль берега». Но слова Рейнджера заметно испугали Шарка, он растерялся, и ему потребовалось время, чтобы дать внятный ответ. Люси поначалу хотела убедить их рейдерского товарища, что в этом нет ничего плохого, чтобы наведаться домой, но, поставив себя на его место, поняла, насколько все сложнее. Невольно, девушка задумалась, а не станет ли так и с ней, в конце концов, после всех путешествий, что она даже не сможет вернуться домой, сгорая от чувства вины и стыда. Время пролетело достаточно быстро, близился закат, и нужно было искать место для ночлега, и, по словам Шарка, желательно подальше от самой воды, где и вправду могло водиться и такое, о чем не знают даже в Сисайде. За эти несколько часов Люси насладилась океаном, и даже с удивлением отметила, что он успел ей надоесть, и уже не оказался чем-то сверхвпечатляющим. Переночевали подальше, на вершине холмика, а наутро большинство проснулось с мокрыми носами и побаливающим горлом. Решили вновь развести костер, хорошо прогреться, и в путь выдвинулись уже после полудня. Теперь путникам нужно было продвигаться на северо-восток, и таким образом выйти прямо к руинам метрополиса Портленд, но это было весьма непросто. На карте это была маленькая дистанция, но в реальности путь пролегал в дикой, холмистой местности, где с повозкой нужно было обходить высоты и радиоактивные поля. Солнце уже скрывалось за горизонтом, а путникам удалось преодолеть едва ли половину пути. Все мысли были о скором отдыхе для уставших ног и теплом вареве для проголодавшихся животов. Путники общались, рассуждали, что можно приготовить с имеющихся харчей. Гортун учуял какой-то странный запах, долетавший с севера. Никто не ожидал того, что Пип-бой Рейнджера уловит сигнал одного из осколков Кризалиса. Смех их общения прервал тонкий звук, волны которого накатывались и отступали вновь. Путники замерли, переглядывались и обращали свой взор на Билла. Не успел он сказать, что может это подождет до завтра, как слабый сигнал пропал. Билл пробежался восточнее, потом севернее, сигнал Кризалиса вновь появился, чтобы исчезнуть через несколько секунд. «Он движется!» — крикнул Билл и побежал на север, на ходу надевая шлем и снимая с плеча винтовку. «У кого есть силы, двигайтесь за мной!» Лесси устало выдохнула, а Генрих тихонько выругался. Он то больше, чем другие, надеялся на скорый отдых, ведь из-за своей брони устал больше остальных. Люси сбросила свой металлический панцирь и побежала вслед за Рейнджером, выразив свое разочарование стоном. Один за другим товарищи Рейнджера выдвигались за ним, бросив свою повозку с частью снаряжения, надеясь, что никто не стащит их добро. Вскоре сигнал стал стабильным и больше не пропадал, но солнце зашло и быстро темнело. Лазить в дикой местности с фонариками Генриха, уставшим и голодным, все это совсем не радовало. Запах становится сильнее, заметил Гортун сквозь тяжелое дыхание. Действительно, странный запах витал в местном воздухе. Путники настигали Рейнджера, следуя за ним на вершину крутого холма. Один за другим они останавливались вместе с ним, пораженные увиденным. Внизу расстелилась небольшая долина, окруженная еще несколькими холмами, вроде того, на котором стояли они. Вся долина была заполнена туманными испарениями, доходящими едва ли не до вершин холмов. Там, где туман не был слишком густым, виднелись странные деревья с широкими основаниями, из которых исходили тонкие, неровные стволы. Иногда стволов было несколько, деревья казались черными и мертвыми, вместо листьев на их ветвях висели грозди чего-то похожего на мох, но светлого и блестящего на всяком свету. Гроздья эти порой переплетались между собой, создавая высоко среди веток целые заросли странного мха. На склонах холмов росли кустики травы и уходили дальше во мглу этого большого болота. «Слышал я об этом месте», — сказал Хартсон через пару минут. Он все еще дышал тяжело, после такого утомительного подъема. «Его называют Тихой долиной, или просто болотом. Я никогда раньше не бывал тут. Безопасным оно не считается. Тут водятся те мерзкие твари?» — спросила встревоженно Люси, показывая рукой что-то низкое. «Нет, не должны. Но оружие держите под рукой, такие места редко бывают необитаемыми. Обитаемо, слышать, сказал Гортун встревоженно, обращая внимание товарищей на звуки, которые те сразу не заметили. Что это? Спросила Люси, и улыбнулась этим странным звуком. Бьюсь об заклад, что это лягушки, сказал Генрих, вслушиваясь в дружное кваканье внизу, и засмеялся. Они опасны? Спросила девушка, пытаясь себе представить существо, которое умеет так делать. Нет, они как игуаны, ящерицы, только значительно меньше, без хвоста, с бугристой кожей и живут не только на земле, но и в воде, а еще умеют далеко и высоко прыгать. Странно, задумчиво проговорила Люси, чего только не встретишь в нашем мире. Пока путники общались и принимали решение, спускаться или нет, сигнал постепенно слабел, пока не исчез вновь. Рейнджер слегка выругался и сказал, «Я точно должен идти, неизвестно, что там с ним происходит. Возможно, второго шанса не будет». Никто не хотел удлинять этот переход еще и на всю ночь, но ситуация диктовала свои условия. Вспомнив про 200 килограмм золота, Лесси первее остальных выразила поддержку Биллу и призвала товарищей крепиться. Темнело все сильнее, пока путники осторожно спускались вниз по крутому склону. В траве иногда шелестели змеи, распуганные дружным топотом человеческих ног. Спустившись наполовину, они вошли в туманную мглу. От запаха протухшей воды и гнили подташнивало, и путники нацепили свои противогазы. Говорят, в лунную ночь он словно светится, сказал Хартсон, поглядывая на туман вокруг них. Здесь, внутри него, туман уже казался таким густым, и, если бы не сгущающаяся темнота ночи, видимость была бы приемлемой. Конусы световых лучей от их фонарей обретали строгую форму в материи тумана, а сам он казался чем-то таинственным, даже немного пугающим. Дойдя до основания склона, они тут же ступили ногами в глубокие лужи и густую грязь. Путники смело двигались вперед, вновь уловив сигнал осколка, но чем дальше они уходили от холма, тем больше и глубже становились лужи. С каждым десятком метров сухих или неглубоких участков становилось все меньше. Преодолевая лужи, путникам приходилось чуть ли не по пояс заходить в воду, держа оружие высоко над головой. Ночь не была холодной, но промокание явно не способствовало сохранению тепла и вызывало дрожь. Часто им встречались небольшие лягушки. Они прыгали с островков земли в воду, когда путники приближались, или когда попадали в лучи их фонарей. Люси удалось рассмотреть их вблизи, но внешний вид этого существа вызывал у девушки отвращение, особенно одна только мысль о том, чтобы взять это в руки. Двигаться сквозь болото, постоянно выбирая путь получше, было сложно, но сигнал постепенно усиливался, словно осколок наконец-то замер на одном месте. Установленная в Пип-Бой программа распознала сигнал, как принадлежащий осколку номер 7. Вскоре им встретилось нечто вроде искусственной тропы среди сильно затопленных участков суши, сложенная из кусков автомобильных корпусов, древесины, колес и другого мусора. Местами эта тропа ветвилась в разных направлениях, некоторые ее участки были притоплены или казались ненадежными. За окружающим туманом не было видно звезд, а деревья казались злыми, корявыми существами, что молча смотрит на путников. Иногда Люси казалось, что одно из них начнет шевелиться, если она будет долго смотреть. Пугаясь, она отворачивалась и быстро догоняла Билла, который уж точно сможет защитить ее даже от оживших чудовища деревьев. Вскоре сигнал стал отчетливым, а его нарастания и спады очень частыми. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Билл практически отключил звук в пип-бое. Какое-то время он искал правильное направление, ориентируясь на интенсивность сигнала, но вокруг все казалось совсем одинаковым, и ничто не выделялось. Его стали посещать мысли, что возможно какое-то существо проглотило осколок, но и оно должно было быть не маленьким в размере, а вокруг были видны только маленькие лягушки. Билл смотрел на экран своего ручного компьютера, однажды принадлежавшего его старому другу, и перепроверил подключенные к нему модули. Зеленая волна, отображающая интенсивность сигнала, дрожала с максимальной частотой. Используя режим инфракрасного зрения, Биллу удалось заметить какое-то легкое движение среди зарослей камыша. Даже в свете фонарика это движение могло остаться незамеченным, принятым за колыхание растительности на ветру. Держа в руках винтовку, он направился к подозрительному месту, по пояс ступая в воде. Как только он приблизился к островку суши, тот внезапно зашевелился, ожил, и что-то, по форме напоминающее человека, выпрямилась во весь рост. В последний момент что-то удержало палец рейнджера, и он не поддался инстинкту, нашпиговать подозрительное создание свинцом. Возможно, это были глаза, живые, очень человеческие и испуганные. То, что пряталось в болоте, наставило на рейнджера короткоствольный самострел, руки незнакомца сильно дрожали, но он не выстрелил. Когда происходящее заметили остальные, они сквозь воду подбегали к Биллу и черному созданию, наставляя на существо оружие, и с требованиями сейчас же бросить пушку на землю. Существо испуганно переводило прицел то на одного из спутников, то на другого, и дрожало от испуга. В какой-то момент все замерли, освещая неожиданно встреченного незнакомца фонариками. Люси была одной из первых, кто смог разглядеть сквозь перепачканное лицо и камуфляжную одежду, облепленную местной растительностью, испуганного человечка. Это была девочка, голубоглазая, с длинными, темными волосами. Чем дольше Люси всматривалась в незнакомку, тем больше находила ее похожей на себя, ну только значительно грязнее. На вид Люси была немножко старше, и даже сквозь камуфляж и одежду можно было понять, что девочка еще худее, чем сама Люси. Путники продолжали кричать и угрожать девчонке, отчего бедняжка задрожала еще сильнее, и, казалось, была готова вот-вот выстрелить, лишь бы не сдаться без боя и живой. «Прекратите!» — крикнула Люси, заставив остальных умолкнуть, но только Билл опустил вниз свое оружие. «Разве вы не видите? Это просто девочка!» Спрятав свою винтовку за спину, Люси осторожно приблизилась к девочке, выставив вперед ладонь. «Не стреляй!» — сказала она как можно спокойнее и доброжелательнее. «Мы дружественные, и не обидим тебя!» Но незнакомка наставила на Люси свой самопал и не спешила опускать. «Я Люси!» — сказала она, подойдя еще ближе. «Мы хорошие люди, в целом». Со стороны казалось, что девочка одичала, и всякие разговоры с ней бесполезны. Но вскоре ее губки задрожали, силясь что-то произнести. «Я Майя», — с трудом ответил дрожащий голосок, готовый сорваться в плач. «Вы не тронете меня, просто опустите это сраное оружие», — крикнула Люси на своих товарищей, и те послушались. Все еще дрожа, болотная обитательница Майя также опустила свою винтовку. Ее голубые глазки продолжали испуганно перепрыгивать с одного члена отряда на другого, сужаясь до щелочек под яркими лучами путников. Люси попросила остальных опустить свет в землю. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Люси, подойдя к Майе. «Ты совсем одна?» Но Майя ничего не отвечала, а только опустила в землю глаза. Догадавшись о причине ее молчания, Билли, сняв шлем, сказал ей: «Эй, мы не собираемся вредить тебе или твоим близким. Прости, что преследовали тебя. Просто мы ищем одну вещь, она нам очень нужна. Сама по себе она не представляет никакой ценности, только если ты знаешь, для чего она». На туловище Майи висело несколько сумок, ремни которых переплетались у нее на теле. Повозившись с одной из них, девочка извлекла кристалл у Кризалиса и с виноватым выражением на лице протянула рейнджеру. «Простите», — проговорила она тихонько и с опаской поглядывая на гиганта бетона. «Я совсем не знала, что это кому-то принадлежит. Просто однажды оно как звезда упало с неба. Я решила поискать, и нашла его в лягушачьем пределе. Я подумала, что это дар неба, и он принесет удачу. Пожалуйста, не мстите нам». «Я не знала». В глазах Майи появились слезы, она испуганно задрожала, и Люси стало так жалко эту болотную девочку, в которой она все больше видела себя саму в недалеком прошлом, что, поддавшись порыву, Люси обняла ее, крепко прижимая, она гладила Майю по волосам и успокаивала. «Все хорошо, мы даже не думали обижать кого-то, Майя, ты нам очень помогла, все хорошо». Майя успокоилась, осторожно прижимая Люси в ответ, словно свою сестренку. Про себя Люси отметила, что волосы их новой знакомой пахнут приятно. К ним подошел Генрих и протянул Майе стикер жевательных резинок, припрятанный им в заначку. «Вот, пожалуйста, возьми. Наша скромная благодарность. Мы добрые люди. Ну, разве что та блондинка, ну она еще та стервочка. Генрих, иди к черту, ушлепок сраный». Вырвалась у Лесси, и это вызвало смех у всех остальных, даже испуганная Майя улыбнулась. «Не слушай этого извращенца. Ему лишь бы молоть чушь, когда нужно, а еще лучше, когда нет. Если бы ты не подняла», продолжил Генрих, «мы бы могли никогда не найти его, или он мог повредиться. В общем, Люси права, ты скорее выручила нас». «Вы странные», — сказала девочка, внимательно осматривая путников. Она испуганно опустила глаза, когда Билли приблизился, потом подняла вновь, но, заметив, что он смотрит, вновь опустила. Люси ощутила, как внутренняя уверенность Майи сжалась еще сильнее под взглядом Билла. Она вспомнила, как это происходило и с ней самой, еще совсем недавно, но теперь казалось, что прошли чуть ли не годы. Люси тут же приревновала, немножко, но в то же время, ей почему-то было и приятно. «Почему ты ходишь тут совсем одна?» – спросил он заботливо. «Тут наверняка опасно, да еще и ночью. Мы живем тут», – отвечала Майя, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Тут грязно, мокро, но болото наш дом. Оно небезопасно, но в то же время защищает. Я должна была вернуться домой до наступления ночи, но потом увидела ваши фонари. У них такой сильный свет. Я затаилась, но вы подходили все ближе. Это было так страшно. Не бойся, деточка», — сказал Хартсон. Он ощущал себя очень виноватым, ведь чуть было не пристрелил эту невинную девчушку. «Мы действительно не желаем никому зла. Хотя, я чертовски устал. Думаю, и остальные тоже. Мы бы были благодарны за место, где можно отдохнуть. Вы хотите прийти к нам в гости?» — встревоженно спросила Майя, и ее глазки игриво заблестели, но потом она вновь сконфузилась. «Я даже не знаю. У нас так редко бывают гости. Мы хорошие люди, я думаю. Надеюсь, меня за это не выгонят. Но интерес к незнакомцам и желание чего-то нового и необычного полностью переборол в девочке все страхи. Взяв взаймы у Генриха фонарик, Майя повела их за собой, по хорошо знакомым ей тропкам среди воды. Путники вкратце рассказывали ей, кто они, и куда держат путь, отчего девочка наполнялась восхищением еще больше. Ей так не терпелось задать им тысячи вопросов, но приличия требовали сдержанности, особенно в их племени, где детей учат никому не верить. Но Майя верила этим странникам, и была уверена, что не могла ошибиться в них. «Ты не боишься в одиночку ходить тут?» — спрашивал заботливо Хартсон. «А где ей еще ходить?» — ответила Люси вместо Майи. «Не сидеть же всю жизнь в одном месте. Иногда я захожу даже дальше наших болот», — сказала Майя, робко улыбаясь словам Люси. Эта странница-незнакомка понравилась ей не меньше, чем их предводитель. «Но это очень опасно. Мы стараемся держать в тайне сам факт нашего существования. От чужаков только одни неприятности». Майя честно высказала то, что слышала в своем окружении с самого детства, и только потом сообразила, как со стороны прозвучали ее слова. За все свои годы она практически не встречала чужаков, а теперь сразу целый отряд, и все такие разные, так похожи на ее сородичей, но одновременно совсем другие. «Я собирала лягушек, вот видите». Попыталась она придумать что-то, и показала им одну из сумок, в которой не прекращалось шевеление. Люси передернула плечами от отвращения. Генрих засмеялся и напомнил, что когда-то это вроде даже считалось деликатесом. Хартсон заметил, что нужно ловить их тысячами, чтобы хоть кто-то смог наесться. «Нам нужно хоть какое-то мясо. В основном мы выращиваем в болотах стрелолист. Немного ловим рыбу. Еще кое-где у нас водятся болотники, но они очень опасные. А еще есть бледушки». Кто-то засмеялся, кто-то переспрашивал у Майи, что это вообще такое. «Они похожи на лягушек, только очень большие. Их кожа на спине покрыта такими волдырями, из них они могут выпускать яд. Они обычно не нападают первыми, но всякое бывает. Однажды, я ловила лягушек, и даже не заметила одну из них. Она подпрыгнула ко мне, но я успела убежать прежде, чем бледушка вцепилась в меня своим языком. Было так страшно». Вскоре они вышли на тропки, сложенные из мусора и металла. За их состоянием явно следили, на всем их протяжении стояли жерди, на которых были закреплены лампочки, связанные одним проводом. Они давали слабый свет, но при темноте безлунной ночи были весьма полезными. По освещенной тропе путники вышли к месту, где росло множество местных, странных деревьев. В середине этой рощицы большая часть их была вырублена. Поверх влажной земли и пней, из досок и металла были собраны платформы, соединенные множественными мостиками. На этих платформах и возводились местные домишки, небольшие, одноэтажные и двухэтажные, стены их покрылись мхом и плесенью, но в окошках виднелся обещающий уют свет. Рядом с болотной деревушкой гудел каркас автомобиля, к ядерным батареям которого были подсоединены множественные провода, тянущиеся от всех построек. Местные жители не ожидали гостей, особенно в такое время суток, поэтому были застигнуты врасплох. Они подходили со всех сторон деревушки, но уже не было времени на то, чтобы хватать оружие. Благо, незнакомцы казались невраждебными. Какое-то время пришельцы и местные жители осматривали друг друга, оценивали, и под их суровыми взглядами Майя опускала вниз глаза. «Мы пришли с миром», — поспешил объясниться рейнджер. «Мы случайно встретили вашу девочку здесь и решили, что можно было бы поторговать», — приврал Билл, чтобы как-то снизить вину Майи. Местные жители были одеты в поношенные одежонки, перепачканные грязью, и внешне казались немного диковатыми. Они часто переглядывались, словно ждали какой-то команды, но единого лидера у этой группы не было. Первым вперед вышел отец Майи, снимая грязные перчатки, его лицо выражало сильное недовольство. На вид он был достаточно молод, хотя за густыми и не очень ухоженными бородой, усами и волосами было сложно определить его точный возраст. «Мы предпочитаем не общаться с чужаками», — сказал он холодно и сурово взглянул на дочь. «Не вините ее», — вырвалось у Люси. «Мы были здесь по своим делам и не ожидали встретить кого-то. Мы никому не откроем ваш секрет». «Какие такие дела могут быть в болоте?» — спросил недоверчиво другой болотный житель. Его волосы были седыми, но такими же неухоженными, как и у отца Майи. В какой-то момент все местные парни показались Люси очень похожими, а женщины какими-то слишком уж безликими. Благо, по ее мнению, духовный огонь Майи это место еще не успела погасить. Люси взглянула на болотную девушку, и вдруг, то ли от усталости, то ли от игры ночи, света и теней и фонарей, ей показалось на мгновение, что Майя изуродована. Часть кожи на лице девочки была сорвана, руки проткнуты железной арматурой, а ноги отрезаны на разной высоте. На эти несколько мгновений Люси вновь почувствовала мрак, который окутывал их отряд в Сиелеме. Ей подумалось, что это было то будущее, которое они сумели отвратить. И хотя мрак этот тут же отступил, голова Люси закружилась, она пошатнулась, но Гортун успел ее поймать. Потом к ним подбежал встревоженный Билл, но его любимая отвечала, что все хорошо, и она просто очень устала. «Мы стараемся держать наше дело в секрете», — ответил Генрих, — «по многим причинам. Но наш секрет вам-то теперь известен», — сказал отец Майи. «Похоже, это был бы справедливый обмен. Мы ищем части довоенного механизма», — ответил Билл. «Собранный воедино, он может быть очень полезным всем». «Это тот чертов кристалл», — сразу догадался отец Майи, вновь окатив свою дочь суровым взглядом. «Я так и знал, что не нужно было даже прикасаться к этой вещи. Кроме этого, мы торгуем оружием», — добавила Лесси. «Судя по тому, как вооружена ваша дочь, мы можем предложить вам нечто лучшее. Только несколько торговцев синема знают о нашем существовании», — сказал Седовласый. «И мы не спешим заводить новых друзей». «Ну, тогда-то мы точно друзья», — сказала Лесси. «Советник Ритсвард наш хороший друг и даже покровитель», — приврала она. «Вы можете доверять нам». Глядя на уставшую Люси и на то, как встревоженный рейнджер ее обнимает, отец Майи проникся внезапным доверием и состраданием к чужакам. Местные перекинулись несколькими фразами, и, хотя многие были не рады незваным гостям, путникам позволили войти, и даже выделили необитаемый домик. Места в нем было маловато, как для 8 человек, с учетом комплекции бетона, но был камин, и в целом куда уютнее, чем снаружи. Так как большую часть снаряжения они оставили на подходе к болоту, спать пришлось на местных, грязных подстилках, которые, казалось, напитали в себя влагу. Но понемногу тепло их тел и тепло от камина прогревали и сами подстилки, и уставших путников. Билл и Люси, не таясь, лежали вместе, и рейнджер ласкал девушку, пока та не уснула. Гортун говорил, что это странное место, и тут очень странные духи, а Шарк выражал опасение, что их ночью могу по-тихому перерезать или спалить вместе с домом.